Рабочее дело, номер 1, страница 3. Теперь перед социал-демократами стоит задача, как придать по возможности самой экономической борьбе политический характер. Мартынов, номер 10, страница 43. Экономическая борьба есть наиболее широко применимое средство для вовлечения массы в активную политическую борьбу. Резолюция Съезда Союза и поправки. Два съезда, страницы 11 и 17. Все эти положения проникают в собой рабочее дело, как видит читатель, с самого его возникновения и вплоть до последних инструкций редакции, и все они выражают, очевидно, один взгляд на политическую агитацию и борьбу. Присмотритесь же к этому взгляду с точки зрения господствующего у всех экономистов мнения, что политическая агитация должна следовать за экономической. Верно ли это, что экономическая борьба есть вообще наиболее широко применимое средство для вовлечения массы в политическую борьбу? Мы говорим «вообще», ибо речь идет в рабочем деле именно об общих принципах и общих задачах всей партии. Несомненно, что бывают случаи на практике, когда политика действительно должна следовать за экономикой, но об этом говорить в резолюции, предназначенной для всей России, могут только экономисты. Бывают ведь и такие случаи, когда с самого начала можно вести политическую агитацию только на экономической почве, и тем не менее рабочее дело додумалось наконец до того, что в этом нет никакой необходимости. Два съезда, страница 11. В следующей главе мы покажем, что тактика политиков и революционеров не только не игнорирует трет-юнионистских задач социал-демократии, а напротив, одна только и обеспечивает последовательное их выполнение. Совершенно неверно, нисколько не менее широко применимым средством такого вовлечения являются все и всяческие проявления полицейского гнета и самодержавного бесчинства, а отнюдь не только проявления, которые связаны с экономической борьбой. Земские начальники и телесное наказание крестьян, взяточничество чиновников и обращение полиции с городским простонародьем, борьба с голодающими и травля народного стремления к свету и знанию, выколачивание податей и преследование сектантов, муштровка солдат и солдатское обращение со студентами и либеральной интеллигенцией. Почему все эти и тысячи других подобных проявлений гнета, непосредственно не связанных с экономической борьбой, представляют из себя вообще менее широко применимые средства и поводы политической агитации, вовлечения массы в политическую борьбу? Как раз напротив. В общей сумме тех жизненных случаев, когда рабочий страдает за себя или за близких ему людей от бесправия, произвола и насилия, лишь небольшое меньшинство составляет, несомненно, случаи полицейского гнета именно в профессиональной борьбе. К чему же заранее суживать размах политической агитации, объявляя наиболее широко применимым лишь одно из средств, наряду с которыми для социал-демократа должны стоять другие, вообще говоря, не менее широко применимые? Во времена давно-давно прошедшие, год тому назад, рабочее дело писало: «Ближайшие политические требования становятся доступными для массы после одной или, в крайнем случае, нескольких стачек, как только правительство пустило в ход полицию и жандармерию». Номер 7, страница 15, август 1900 года. Эта оппортунистическая теория стадии в настоящее время уже отвергнута Союзом, который делает нам уступку, заявляя: нет никакой необходимости с самого начала вести политическую агитацию только на экономической почве. Два съезда, страница 11. Будущий историк русской социал-демократии из одного этого отрицания Союзом части своих старых заблуждений увидит лучше, чем из всяких длинных рассуждений, до какого принижения доводили социализм наши экономисты. Но какая же наивность была со стороны Союза воображать, что ценой этого отказа от одной формы сужения политики нас можно побудить согласиться на другую форму сужения. Нелогичнее было бы и тут сказать, что экономическую борьбу следует вести как можно более широко, что ей всегда следует пользоваться для политической агитации, но нет никакой необходимости считать экономическую борьбу наиболее широко применимым средством для вовлечения массы в активную политическую борьбу. Союз придает значение тому, что он заменил выражением «наиболее широко применимое средство» выражение «лучшее средство», стоящее в соответственной резолюции 4-го съезда Еврейского рабочего союза, Бунда. Всеобщий Еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, Бунд, был организован в 1897 году на учредительном съезде еврейских социал-демократических групп в Вильно. Объединял преимущественно полупролетарские элементы еврейских ремесленников западных областей России. На первом съезде РСДРП 1898 год бунт вошел в состав РСДРП как автономная организация, самостоятельная лишь в вопросах, касающихся специально еврейского пролетариата. КПСС в резолюциях. 1970 год, том 1, страница 16. В апреле 1901 года 4-й съезд бунда высказался за отмену организационных отношений, установленных первым съездом РСДРП, и принял резолюцию о замене автономии федерации. В резолюции о средствах политической борьбы 4-го съезда бунда говорилось, что лучшим средством вовлечь широкие массы в движение является экономическая борьба. На втором съезде РСДРП, после того, как съезд отверг требование бунда признать его единственным представителем еврейского пролетариата, бунт вышел из партии. В 1906 году на основании решения 4-го объединительного съезда он вновь вошел в состав РСДРП. Внутри РСДРП бундовцы постоянно поддерживали оппортунистическое крыло партии, экономистов, меньшевиков, ликвидаторов, вели борьбу против большевиков и большевизма. В 1917 году бунт поддержал контрреволюционное временное правительство, боролся на стороне врагов Великой Октябрьской социалистической революции. В годы иностранной военной интервенции и гражданской войны бунтовское руководство сомкнулось силами контрреволюции. Одновременно с этим среди рядовых членов бунда наметился перелом в пользу сотрудничества с советской властью. В марте 1921 года бунт самоликвидировался. Часть его членов вошла в РКПБ на общих основаниях. Мы, право, затруднились бы сказать, какая из этих резолюций лучше. По нашему мнению, обе хуже. И союз, и бунт сбиваются тут, отчасти, может быть, даже бессознательно, под влиянием традиции, на экономическое, трет-юнионистское толкование политики. Дело нисколько в сущности не меняется от того, производится ли это посредством словечка «лучший» или посредством словечка «наиболее широко применимый». Если бы Союз сказал, что политическая агитация на экономической почве есть наиболее широко применяемое, а не применимое средство, то он был бы прав по отношению к известному периоду в развитии нашего социал-демократического движения. Именно он бы был прав по отношению к экономистам, по отношению ко многим практикам, если не к большинству их. 1898-1901 годов, ибо эти практики экономисты действительно политическую агитацию применяли, поскольку они вообще ее применяли, почти исключительно на экономической почве. Такую политическую агитацию признавали даже, рекомендовали, как мы видели, и рабочая мысль, и группа самоосвобождения. Рабочее дело должно было решительно осудить то, что полезное дело экономической агитации сопровождалось вредным сужением политической борьбы. Оно вместо того объявляет наиболее широко применяемое экономистами средство наиболее широко применимым. Неудивительно, что когда мы называем этих людей экономистами, им ничего не остается, как ругать нас на все корки и мистификаторами, и дезорганизаторами, и папскими нунциями, и клеветниками. Подлинное выражение брошюры «Два съезда», страница 31, 32, 28, 30. Как плакать перед всеми и каждым, что им нанесли кровную обиду. Как заявлять чуть ли не с клятвами, в экономизме теперь решительно ни одна социал-демократическая организация не повинна. Два съезда, страница 32. Ах, эти клеветники, злые политики! Не нарочно ли они весь экономизм выдумали, чтобы наносить людям из-за одного только своего человека ненавистничества обиды кровные? Какой конкретный, реальный смысл имеет в устах Мартынова постановка социал-демократии задачи? Придать самой экономической борьбе политический характер. Экономическая борьба есть коллективная борьба рабочих с хозяевами за выгодные условия продажи рабочей силы, за улучшение условий труда и жизни рабочих. Эта борьба по необходимости является борьбой профессиональной, потому что условия труда крайне разнообразны в разных профессиях, и, следовательно, борьба за улучшение этих условий не может не вестись по профессиям, профессиональными союзами на Западе, профессиональными временными соединениями и листками в России и тому подобное. Придать самой экономической борьбе политический характер, значит, следовательно, добиваться осуществления тех же профессиональных требований, того же профессионального улучшения условий труда посредством законодательных и административных мероприятий, как выражается Мартынов на следующей 43-й странице своей статьи. Это именно делают и всегда делали все профессиональные рабочие союзы. Загляните в сочинение основательных ученых и основательных оппортунистов, супругов Вебба. И вы увидите, что английские рабочие союзы давным-давно уже осознали и осуществляют задачу придать самой экономической борьбе политический характер. Давным-давно борются за свободу стачек, за устранение всех и всяческих юридических препятствий кооперативному и профессиональному движению, за издание законов в защиту женщин и детей, за улучшение условий труда посредством санитарного и фабричного законодательства и прочее. Таким образом, за пышной фразой «придать самой экономической борьбе политический характер», которая звучит ужасно, глубокомысленно и революционно, прячется в сущности традиционное стремление принизить социал-демократическую политику до политики трейд-юнионистской. Под видом исправления односторонности искры, которая ставит, видите ли, революционизирование догмы выше революционизирования жизни, нам преподносит как нечто новое борьбу за экономические реформы. Рабочее дело номер 10, страница 60. Это мартыновский вариант того применения к современному хаотическому состоянию нашего движения тезиса. Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ, которые мы уже охарактеризовали выше. В сущности, это только перевод на русский язык пресловутой бернштейновской фразы «движение – все, конечная цель – ничто». В самом деле, ровно ничего другого, кроме борьбы за экономические реформы, не содержится в фразе «придать самой экономической борьбе политический характер». И Мартынов сам бы мог додуматься до этого нехитрого вывода, если бы хорошенько вник в значение своих собственных слов. «Наша партия, — говорит он, — выдвигая свое самое тяжелое орудие против искры, могла бы и должна была бы ставить правительству конкретные требования законодательных и административных мероприятий против экономической эксплуатации, против безработицы, против голода и так далее». Страница 42 и 43 в номере 10 рабочего дела. Конкретные требования мероприятий, разве это не есть требования социальных реформ? И мы спрашиваем еще раз беспристрастных читателей, клевещем ли мы на рабочих дельцев, да простят мне это неуклюжее ходячее словечко, называя их скрытными берштынианцами, когда они выдвигают, как свое разногласие с искрой, тезис о необходимости борьбы за экономические реформы. Революционная социал-демократия всегда включала и включает в свою деятельность борьбу за реформы. Но экономической агитацией она пользуется для предъявления правительству не только требования всех мероприятий, а также и прежде всего требования перестать быть самодержавным правительством. Кроме того, она считает своей обязанностью предъявлять правительству это требование не только на почве экономической борьбы, а и на почве всех вообще появлений общественно-политической жизни. Одним словом, она подчиняет борьбу за реформы как часть целому революционной борьбе за свободу и за социализм. Мартынов же воскрешает в иной форме теорию стадий, стараясь предписать непременно экономический, так сказать, путь развития политической борьбы. Выступая в момент революционного подъема с особой якобы задачей борьбы за реформы, он этим тащит партию назад и играет на руку и экономическому, и либеральному оппортунизму. Далее. Стыдливо спрятав борьбу за реформы под напыщенный тезис «придать самой экономической борьбе политический характер», Мартынов выставил как нечто особое одни только экономические и даже одни только фабричные реформы. Почему он это сделал, мы не знаем. Может быть, по недосмотру. Но если бы он имел в виду не только фабричные реформы, то тогда весь его тезис, только что нами приведенный, потерял бы всякий смысл. Может быть, потому что он считает возможными и вероятными со стороны правительства уступки только в области экономической. Страница 43. Конечно, если мы рекомендуем рабочим предъявлять известные экономические требования правительству, мы это делаем потому, что в области экономической самодержавное правительство по нужде готово идти на известные уступки. Если да, то это странное заблуждение. Уступки возможны и бывают и в области законодательства о розге, о паспортах, о выкупных платежах, о сектантстве, о цензуре и прочее, прочее. Экономические уступки или лжеуступки для правительства, разумеется, всего дешевле, и всего выгоднее, ибо оно надеется внушить этим доверие рабочим массам к себе. Но именно потому мы, социал-демократы, и не должны никоим образом и абсолютно ничем давать место мнению или недоразумению, будто для нас дороже экономические реформы, будто мы именно их считаем особо важными и тому подобное. Такие требования, говорит Мартынов, о выдвинутых им выше конкретных требованиях законодательных и административных мероприятий, не были бы пустым звуком, потому что, суля известные осязательные результаты, они могли бы быть активно поддержаны рабочей массой. Мы не экономисты, о нет. Мы только присмыкаемся так же рабски перед осязательностью конкретных результатов, как господа Бернштейны, Прокоповичи, Струве, РМ и все им подобные. Мы только даем понять вместе с нарциссом Тупорыловым, что все, что не сулит осязательных результатов, есть пустой звук. Мы только выражаемся так, как будто рабочая масса не способна и не доказала уже, вопреки тем, кто сваливает на нее свое филистерство, свою способность, активно поддерживать всякий протест против самодержавия, даже абсолютно никаких осязательных результатов ей не сулящих. Возьмите хотя бы те же самим Мартыновым приведенные примеры о мероприятиях против безработицы и голода. В то время как рабочее дело занимается, судя по его обещанию, выработкой и разработкой конкретных в форме законопроектов требований законодательных и административных мероприятий, сулящих осязательные результаты, в это время Искра, неизменно ставящая революционизированные догмы выше революционизирования жизни, старалась объяснить неразрывную связь безработицы со всем капиталистическим строем, предупреждала, что голод идет, обличала полицейскую борьбу с голодающими и возмутительные временно-каторжные правила. В это время Заря выпускала отдельным оттиском, как агитационную брошюру, часть посвященного голоду внутреннего обозрения. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 297-319. Но, боже мой, как односторонни при этом были неисправимо узкие ортодоксы, глухие к велениям самой жизни догматики. Ни в одной из этих статей не было, о ужас, ни одного, ну, можете себе представить, решительно ни одного конкретного требования, сулящего осязательный результат. Несчастные догматики, отдать их в науку Кричевским и Мартыновым для убеждения в том, что тактика есть процесс роста растущего и так далее, что нужно самой экономической борьбе придать политический характер. Экономическая борьба рабочих с хозяевами и с правительством, экономическая борьба с правительством, кроме своего непосредственного революционного значения, имеет еще то значение, что она наталкивает рабочих непрерывно на вопрос об их политическом бесправии. Мартынов, страница 44. Мы выписали эту цитату не для того, чтобы повторять в сотый и тысячный раз сказанное уже выше, а для того, чтобы особо поблагодарить Мартынова за эту новую и превосходную формулировку. Экономическая борьба рабочих с хозяевами и с правительством. Какая прелесть! С каким неподражаемым талантом, с каким мастерским элиминированием, устранением всех частных разногласий и различий в оттенках между экономистами выражена здесь в кратком и ясном положении вся суть экономизма. Начиная с призыва рабочих к политической борьбе, которую они ведут в интересах общих, имея в виду улучшение положения всех рабочих. Рабочая мысль. Отдельное приложение, страница 14. Продолжая теорией стадии и кончая резолюцией съезда о наиболее широкой применимости и прочее. Экономическая борьба с правительством есть именно трейд-юнионистская политика, от которой до социал-демократической политики еще очень и очень далеко.